себя рисуй. Давай иди за мной, я твой антигерой. Разгневанный толпой, для всех опять чужой. Давай со мной танцуй, мне нужен поцелуй. Ударом по лицу, сама себя рисуй. Давай иди за мной, я твой антигерой. Разгневанный толпой, для всех опять чужой. Голод, кровь, тебя на части рвет. Уже туда зовет. Холод, зной, теряешь свой контроль. И давит алкоголь. Вдали шумит сирена, забывает бег по нервам. Аппарат под ключи к венам, достают опять из плена. Белый ком, выходит пена, угасаешь постепенно. Пульса нет, кричит отмена, нам еще в ночную смену. Врубай стабилизатор, 220 ток разрядом. Воскресают все бригады, рот измазанный помадой. Дыхаешь дым, открыв глаза, опять жива, опять слеза. Давай со мной танцуй, мне нужен поцелуй. Ударом по лицу, сама себя рисуй. Давай иди за мной, я твой антигерой. Разгневанный толпой, для всех опять чужой. Давай со мной танцуй, мне нужен поцелуй. Ударом по лицу, сама себя рисуй. Давай иди за мной, я твой антигерой. Разгневанный толпой, для всех опять чужой. Давай со мной танцуй, мне нужен поцелуй. Ударом по лицу, сама себя рисуй. Давай иди за мной, я твой антигерой. Разгневанный толпой, для всех опять чужой. Давай со мной танцуй, мне нужен поцелуй.